Брэдли не ошибся. Наш мэр визжал, как недорезанная свинья, обвиняя шерифа во всех мыслимых и немыслимых грехах. Ему охотно поддакивал судья, который даже не пытался стереть со своей морды подленькую ухмылку. Разве что не хрюкал от удовольствия. Ну да, конечно. Стив тяжело ранен, и наш заслуженный рогоносец считает себя отмщенным. До смерти ведь рад, скотина. Марк Брэдли слушал вопли, и только желваки гуляли по скулам. Наконец ему надоело, и он дернул губой, словно оскалился. «Хватит!» — рявкнул Марк, обрывая причитание мэра. «Что?» «Мне надоело слушать этот бред. Пусть я лишусь работы, но выскажу несколько идей на этот счет. Вы — двое ублюдков, которые пытаются спасти свои шкуры. Из-за вашей жадности и чинопочитания бандиты решили, что могут ограбить банк. Погибли Роберт Грин и Роджер Темпест. Стив Палмер тяжело ранен. Доктор говорит, что он вряд ли поправится». «Я очень сожалею». «Сожалеете?» — переспросил Марк и зло прищурился. «Значит, вы сожалеете. Вы даже не вспомнили об их гибели. Между тем, эти парни не испугались бандитов, пока вы прятали свои задницы в мэрии». «Вы слишком далеко зашли, шериф», — прошипел Бишоп. «Ваше своеволие?» «Скорее, ваша тупость, сэр. Сами спровоцировали это нападение, не оставив мне выбора. Мы были вынуждены поставить эту ловушку бандитам». «Вы забываетесь». «Иди в задницу, урод!» — сквозь плотно стиснутые зубы процедил Марк. «Что?» «Извините. Хотел сказать, идите в задницу, сэр. С меня хватит, я ухожу». «Куда? Позвольте спросить». «Если вы не поняли, сэр, то я оставляю должность шерифа Ривертауна. Можете передать этот пост своему зятю, если он не обделался от страха». «Может, и немного театрально получилось, но так уж вышло». Мы, даже не сговариваясь, потянулись за своими звездами. Сняли значки и положили их на стол. Марк пересилил себя и вежливо прикоснулся к шляпе. «Сэр». Я не стал утруждать себя хорошими манерами. Не настолько вежлив. Молча смотрел на этих идиотов и ждал новых оскорблений. Хотелось заехать им в морду, но это уже слишком грубо. «Вы уходите?» — взвился мэр. «Прекрасно!» «Да, ухожу». «Вы, Талицкий, тоже уходите?» — толстяк повернулся ко мне. «Разумеется. Вы что, еще не поняли?» «Вон! Оба!» Мэр шипел и брызгал слюной, но мы уже не слушали. Вышли из дома и остановились на ступеньках. Неторопливо закурили и осмотрелись по сторонам. Стоял легкий морозец, а снег под ногами похрустывал и словно намекал, что пора бы немного встряхнуться. Жизнь еще не кончилась. «Слава богу!» – протянул я. «Что так?» «Не придется заканчивать этот проклятый отчет для Брикстоуна». «Вот бездельник», — покачал головой Брэдли и усмехнулся. «Не люблю бумажную работу». «Чем думаешь заняться?» — равнодушно, будто о погоде спросил Марк. «Пожалуй, отправлюсь в Форт-Росс», — пожал плечами я. «Вот так сразу и поедешь?» — хмыкнул он. «Ну как сразу?» «Даже не пообедав?» «Нет, не сразу. Есть одно дельце, которое надо закончить. Хочу прогуляться немного. На юго-запад, в сторону Вустера. Надо разыскать нашего общего знакомого и вернуть должок за старика Грина и Темпеста. Нехорошо покидать округ Ривертаун, не расплатившись». «Один отправишься?» «Сержио Моретти и Большой Крис говорили, что составят мне компанию, если решусь на эту поездку. Они тоже горят желанием выпотрошить Билла Фоули». «Хм», — обиженно буркнул Марк. «Меня, значит, не приглашаешь?» «Даже не сомневался, что ты присоединишься», — парировал я. «Разве не так?» «Вот сукины дети». «Да, сэр», — улыбнулся я. «Так что, едешь?» «Пожалуй. Тряхну стариной». «Вот и славно. Пойдем что-нибудь съедим и навестим Стива». «Если пробьешься через толпу желающих», — улыбнулся Брэдли. «Да, ты прав». Стив Палмер своим ранением окончательно покорил город. Точнее, его прелестную половину. Даже добряк-доктор и тот начинал ворчать, когда навещал больного. Как только он переступал порог, то был вынужден отвечать на многочисленные вопросы заплаканных дамочек. «Еще немного, и в нашем Ривертауне появится женский клуб», вроде добровольных сиделок мистера Палмера. Брэдли немного погорячился, когда сообщил мэру о тяжести ранения Стива. «Да, ранен, но не смертельно. Тем более, что я отдал ему приличное количество антибиотиков из своей аптечки и убедил не рассказывать о них доктору. Надеюсь, он недолго будет валяться в постели. Или наоборот, долго, но в компании очередной милашки, которая будет утешать нашего рыжего героя». «Тогда начнем собираться. Только зайдем чем-нибудь перекусим. Я жутко голоден». «Ты обжора, Талицкий». «У меня был хороший учитель». Сразу уехать не получилось. Крис попросил нас задержаться на 2 недели, чтобы он мог съездить на родительскую фирму и передать деньги. Семья у них большая, и без заработка Криса им пришлось бы довольно туго. Пожалуй, это даже хорошо, что не уехали. Кто знает, как развивалась бы эта история, уйди мы из Ривертауна на 2 дня раньше. В тот день я копался в своей комнате, разбирая вещи и готовясь к отъезду. Перебирал пожитки, прикидывал свои возможности и подсчитывал, хватит ли мне денег добраться до Форт-Росса. Казначей мэрии, скрипя зубами, произвел расчет за работу. Выплатил не только жалование, но и награду за убитых бандитов, которых мы прихлопнули. Разумеется, не за всех, а только за тех, кто находился в розыске. Награду за Сида Кларка попытались задержать. Да, власти всегда были прижимисты на этот счет. Особенно, когда дело касалось их собственных ошибок, как это было в истории с Кларком. Слава богу, что расчет я получал вместе с шерифом. Он без лишних разговоров сгреб кассира за надушенный галстук и пообещал кастрировать, не отходя от кассы. Деньги были выплачены. Чеком. Кроме того, по совету Марка Брэдли, я немного потратился. Заплатил 50 монет и получил патент, который стал моим первым документом в этом чужом для меня мире. Для этой грамоты вместо обычной бумаги использовали велень или, если вам будет угодно, тонкий пергамент из телячьей кожи. Наверху красовался герб Ривертауна, голова оленя в обрамлении дубовых листьев. Чуть ниже вычурной вязью написано, что Алекс Талицкий является официальным охотником за головами. Под этим тщательно выписанным текстом шло описание моей персоны. Рост, вес, телосложение, цвет глаз, стрижка. Даже шрам на щеке упомянули. 2 размашистых подписи и гербовая печать. Деньги, которые были получены за убитых бандитов, мы разделили на всех участников этой заварушки. После дележки доля каждого из нас составила около 50 марок. Да, это немного, но 300 марок мы отправили семье Темпеста. Реализация трофеев дала еще по 200 марок каждому, не считая разной мелочи. После недолгих размышлений я закрыл счет в Юго-Западном, получив на руки 150. В итоге всех финансовых операций у меня собралось ровно 570 марок. Увы, но кассу Фоули найти не удалось. Там, по словам Марка Брэдли, могло быть около 10 тысяч марок. Заманчивый кусок. 150 можно было сразу вычеркнуть, потому что без 2 хороших лошадей в такую дорогу лучше не отправляться. Еще 50 ушло на упряжь и 2 седла, простое и вьючное. 40 марок, продукты и боеприпасы. В сухом остатке 330 марок, которые я разменял на 30 золотых десяток и небольшую кучку серебра. Винчестер, револьвер. Своего миротворца упрятал поглубже в баул. Символично, но что уж теперь. Убрал и забыл. Вместе с разборной винтовкой, трофеем, доставшимся от Грега Джойса. 2 ножа, топорик и голова на плечах. Целая и, слава богу, невредимая. Я почти заканчивал паковать вещи, когда раздался стук в дверь и послышался голос хозяйки. «Алекс, к вам посетитель». «Ко мне?» – удивился я. Распахнул дверь и увидел, что Сильвия просто сияет. «Да, к вам!» Мне показалось, что еще секунда, и женщина запрыгает на одной ножке, как маленькая девочка, которая больше не в силах скрывать важную новость. «Он ждет внизу, в гостиной!» «Он себя не назвал, но...» «Вы лучше спуститесь сами, хорошо?» «Нет, не может быть!» «Вы совершенно правы, Алекс. Вы с ним... Вы очень похожи!»